снились сказки добрые. С детства я могла мечтать. Шла дорогами я долгими, чтобы счастье отыскать. Срока в огне прощальном, к тишине мы на век пришли.